Учение о критерии истины. Как понять, где правда? Как понять, что то, что нам кажется, истина? Мне кажется, он меня ненавидит. Мне кажется, я видел ее с другим вчера. Нам вообще много что кажется, но где же сокрыта правда? Древние стоики считали, что пять чувств не могут обманывать. Ошибка происходит всегда на втором этапе, когда мозг, анализируя полученную информацию, начинает накручивать и додумывать. Средние стойки утверждали, если мы будем безоглядно верить нашим органам чувств, то получится ерунда. К примеру, яблоко, которое нашим глазам кажется сочным и вкусным, может оказаться просто хорошим муляжом. Поэтому Поседоний предложил другой критерий истины. Верный разум. Что такое верный разум? Разум без предубеждений. Разум с верными представлениями о благе и зле, о страстях и добродетелях и об обязанностях. Логичный разум, который умеет сопоставлять причину и следствие. Здравый разум, не охваченный страстями и пороками, а пребывающий в спокойствии. Те представления о мире, которые получены в соответствии с верным разумом, становятся знанием. Как говорили стоики, знание, полученное таким образом, это истинное знание, которое невозможно поколебать. Ведь что бы вы ни сказали, оно остается верным. Наша цель — научиться мыслить логически, без предубеждений и без эмоций, и выбрать для себя именно такие — непоколебимые истины, убеждения и представления о мире. Это сложно, потому что порой приходится отказываться от убеждений, с которыми мы жили годами. Это сложно, потому что кто может поручиться, что в наши рассуждения не закралась ошибка? Поэтому истинное знание — это прерогатива Бога. А мы можем только попытаться его достичь силой нашего ума и силой ума тысячелетних поколений философов и ученых.